Глава четвертая. Камила. Медленно отступая назад, срываюсь на бег. Умом понимая, что Бессонов не станет меня преследовать, но поведением управляют эмоции. Мое сердце трусливо бьется в груди. Не помню, чтобы я когда-то испытывала это чувство. Я выросла рядом с жесткими, сильными мужчинами, но их гнев никогда не был направлен в мою сторону. Такой мощной, уничтожающей энергетики не ощущала в жизни. Теперь я знаю, что значит протрезветь от страха. В крови не осталось ни грамма алкоголя. Бессонов не задерживает меня, но я чувствую на себе его взгляд, который словно оставляет шрамы на коже. Перелетая через несколько ступенек, я быстро оказываюсь внизу. Потом, Лёш, отмахиваюсь от шнурка, который хватает меня за руку и что-то пытается шепнуть на ухо. «Где здесь выход на задний двор?» Останавливаю первого попавшегося официанта. «Он закрыт для посетителей», — поясняет молодой парень. «Там мой друг. Он спрыгнул с балкона. Я хочу убедиться, что с ним все в порядке». Удивляюсь себе, почему я сказала неправду. Лёва мог убить Андрея, а я его прикрываю. Я делаю это только ради Артура и Милены. Успокаиваю свою совесть. «Он придурок?» — интересуется официант недовольно. И даже не извиняется за то, что позволил себе подобный тон с гостями. Наверное, у владельца драконовские правила. Штрафы за все, что творят гости. А тут мог погибнуть человек. Случись с Андреем что-то плохое, у них у всех будут проблемы. И у меня тоже. Так получилось, стараюсь даже улыбнуться. Не выходит. Так себе объяснение, судя по выражению лица парня, но другого у меня нет. С ним все в порядке, спешу заверить и сотрудника ресторана, и себя. Во всяком случае, с Андреем все было в порядке пару минут назад. Надеюсь, это не последствия шокового состояния, когда мозг человека блокирует болевой синдром. «Идите за мной», — произносит парень. Шепнув что-то девушке-официантке, передал ей свой поднос. Официант подвел меня к администратору, высокому парню в черном костюме с бабочкой. Сам обрисовал ситуацию. Выдержав еще один осуждающий взгляд, теперь я потопала следом за администратором. «Дверь открывается только изнутри», — произносит Дмитрий. Я успела прочитать имя у него на бейдже. Мы заходим в VIP-зону. Отсюда выход во внутренний дворик. Скорее всего, здесь отмечают небольшие банкеты. Во дворе можно организовать шоу с аниматорами для детей или устроить барбекю на свежем воздухе. За стеклянными дверьми до сих пор темно, но силуэт Андрея, потирающего поясницу и зад, разглядеть можно отчетливо. Видимо, он уже дергал ручку и понял, что закрыто. А теперь искал выход, обходя лужайку. Администратор зажег свет. Мой парень тут же отреагировал, немного прихрамывая, поспешил к нам навстречу. Пока я пыталась вызволить своего парня, забыла о Леве. Но теперь злость с новой силой всколыхнулась в груди. Он так безжалостно перекинул Андрея через перила, что мне до сих пор жутко от его поступка. Мне кажется, окажись внизу пропасть в 10 этажей, Бессонов бы не дрогнул. Злость и страх. Вот мои спутники на этот вечер. «С вами все в порядке?» — интересуется чопорный администратор. «Все в порядке, один придурок, но я не даю ему договорить, пихаю в бок». Администратор подозрительно смотрит на нас, а потом, несмотря на то, что Андрей вовремя замолкает, задает вопрос. «Может, нужно вызвать полицию?» «Не нужно полицию», — нервно перебиваю. «Не думаю, что полиция задержит или как-то накажет Бессонова, но начнут выяснять обстоятельства, при которых произошел конфликт. Намного опаснее, что сделает с Андреем и мной мой отец, когда узнает, что предшествовало Андрюхиному падению. Возможно, скорую?» — продолжает интересоваться администратор. На этот вопрос ответ может дать только Андрей. Все в порядке. То ли храбрится, то ли действительно не хочет привлекать к нам лишнего внимания. Понимает щекотливость ситуации. Администратор, закрыв дверь, провожает нас до банкетного зала. «Действительно тебе не нужно к врачу?» — тихо спрашиваю Андрея, как только остаемся одни. «Кто это был?» — зло сопит мой парень. Я задумываюсь, соврать или сказать правду. «Ты назвала его Левой. Если я думала, что Андрей в пылу ссоры этого не заметит, то получается, что ошиблась. Это тот кикбоксер, который стал чемпионом в США?» «Да, это он. Нет смысла увиливать. Беру парня за руку, хочу его немного успокоить. Сначала он пробует вырвать ладонь, потом успокаивается и позволяет мне удерживать, гладить его руку. Откуда он здесь взялся? Никак не успокоится и не сменит тему. Я сама хотела бы знать ответы на эти вопросы. Я думал, что за тобой только Лютаева присматривать оставили». Вновь начинает расходиться Андрей. Он уже не трет зад, но все еще хромает, когда мы продвигаемся к нашему столику. Я не задумывалась, что делает Лева в ресторане, но теперь становится понятным его нахождение здесь. Папа приставил его следить за мной. «Вот ты где!» Ванька недовольно перекрывает нам дорогу, оттесняет от меня Андрея. «Ками, ты когда перестанешь влипать в истории?» Зло шипит мне в лицо. «Я?» «Ты!» «Здесь полно камер. Безопасность заведения курируют ребята Кимаева. Ты хочешь, чтобы отец просмотрел записи сегодняшнего вечера?» «Ты знал, что здесь Бессонов?» «Эта новость вызывает больше эмоций, чем возможное падение в глазах отца, если он увидит, что мы с Андреем творили на балконе». «Знал», — резко произносит Ванька. «И можешь сказать ему спасибо. Именно он сейчас стирает запись, как ты с Андреем уединилась на балконе. Это он себя спасает, а не меня». «Ты уверена?»